Глава сороковая. «Знаешь, — встала, ощущая, что мне надо немного побыть одной и подумать. Это все, конечно, здорово. Другой мир, драконы, магии, перспективы. Но то, что клетка золотая, не делает ее лучше. Выдохнула, стараясь не раздражаться. Принц в самом деле не виноват в том, что его отец так решил. Это все, конечно, обидно, глупо и весьма раздражающе. Но так как сделать я ничего с этим не могу, то останется только успокоиться, отпустить эмоции и попытаться выжить все от жизни здесь». Даниэль встал вслед за мной, ловя за руку. «Ольга». Его голос был тих. «Я понимаю, но не я решаю этот вопрос. Я говорил отцу, что подобный способ не выход. Он уперся. Мы даже поругались по этому поводу, ты видела сама». «Да, однажды я действительно наблюдала, как разговор при моем появлении в комнате его высочества увядает, а оба дракона смотрят друг на друга весьма неодобрительно. Но думала, они ругаются по поводу того, что моя кандидатура не подходит в невесты к принцу. В самом деле, где я, обычный врач из провинции, а где принц, который в будущем станет королем и сядет на трон, чтобы править и все такое? И ты считаешь, что меня должно это радовать?» — грустно улыбнулась. Рассказывать свои сомнения спящему красавцу не хотелось. Это было смущающе. Словно я совсем не верю в себя и вообще отчаялась найти когда-нибудь свою вторую половину и завести отношения. Нет, пусть думает, что я уверенная в себе женщина, а не сомневающаяся во всем нечто. На самом же деле было довольно обидно. Притащили в этот их мир, заперли тут, еще и хотят чего-то. «Конечно, нет. Но мы стараемся создать для тебя привычные условия жизни». Едва не плюнула. «Я вам что, собака?» Рыкнула, решительно вырывая руку из его захвата. «Нет, если так поворачивается разговор, то это уже выглядит как совсем бред. Пойду я лучше остыну». «Вы бы еще глистогонные дали для полного эффекта». Не могла не выплюнуть напоследок. Резко зашагала в сторону выхода из этого цветочного рая, который оказался совсем не так прост, как я о нем думала. Жаль, что знакомство с флорой и фауной этого мира омрачилось столь тяжелым разговором. «Ольга, подожди!» Гад драконистый догнал меня уже у самых дверей во дворец, снова хватая за руку. «Пожалуйста, не надо!» Я остановилась. Все равно он держит крепко, а выворачивать себе запястье — удовольствие ниже среднего. Сердце зло перекачивало кровь. Хотелось кричать и буянить, но я себя сдерживала. «Что не надо?» Обернулась, вглядываясь в серые глаза мужчины. «Я не делала этот выбор — остаться здесь. И да, я почти смирилась с тем, что останусь. Но теперь выясняется, что все это время был открыт портал, и я могла хотя бы проведать коллег, нормально уволиться с работы, продать квартиру, собрать вещи. Да у вас банально нет резинки для волос. А стоматологи? У вас они есть? Мне надо было кариес полечить, запись была». А теперь все идет к черту только потому, что какой-то там чешуйчатый коронованный тип так решил. И здесь меня считают лишь удобным и забавным инкубатором для детей. Выпалило все, что так злило, прямо в лицо мужчине. Но расчет на то, что Даниэль отступится, не сработал. Он по-прежнему крепко удерживал мою руку. «Ты все не так поняла», — мягко произнес он, потянув на себя, заключая в объятия. Хотелось вырваться, треснуть его, накричать. Но я понимала, что и то, и другое делать бесполезно. Он удерживал очень крепко. Так что ничего не оставалось, кроме как сжать зубы, стараться держаться и банально не разрыдаться. Хотя, похоже, организм решил все за меня. Щеки стремительно мокли, а обида и злость все росли и росли, выплескиваясь наружу одним доступным им сейчас способом. «Я не хотел навредить. Прости, что не сказал». Даниэль заключил мое лицо в ладони и сцеловал слезинки. «Не плачь, пожалуйста. Это разрывает мне сердце. Я никогда не врал тебе, не говорил о неземных чувствах. Старался быть как можно более честным». Кивнула, зажмуриваясь, не желая его сейчас видеть. Он и вправду не говорил о любви. Но это не отменяет того факта, что я все равно умудрилась влюбиться в него. «Ольга, не надо. Я понимаю, что не самый лучший мужчина на свете, но готов стараться им стать, потому что сейчас я в самом деле люблю тебя». Сердце замерло. Вся злость и обида вдруг куда-то схлынули, уступив место волнительному предвкушению. «Мне послышалось?» Хлюпнула сопливым носом и оторвалась от прекрасного занятия обмазывания слез и соплей рубашку мужчины. Заглянула в серые глаза дракона. «Что ты сказал?» — неверяще уточнила. «Что я люблю тебя?» Даниэль улыбался. «Возможно, и рано для подобных признаний. Но ты в самом деле восхищаешь меня настолько, что это можно было бы назвать, если не любовью, то точно симпатией с первого взгляда. Ведь, проснувшись после того сна, который ты назвала комой, я уже не мог думать ни о ком другом, кроме как о тебе». Бабочки в животе запорхали, и стало так хорошо и тепло в груди. «К сожалению, я действительно не могу сказать, что наши с тобой отношения строятся только на чувствах. Разумный расчет тут также присутствует. Не может будущий король бездумно выбирать себе пару, даже если его захлестывают эмоции. Но мне повезло. Польза от брака с тобой и нужды королевства совпадают с моим личным интересом. Я покажу положительный пример народу, получу здоровое и сильное потомство и образую пару с женщиной, которую люблю, пусть она и не моей расы». Задумалась. Он прав. Я ведь тоже основывалась не только на чувствах, когда соглашалась на эти отношения. Я также рассчитывала на лучшие условия жизни, безопасность, комфорт. Мне не 15 лет, чтобы довольствоваться шалашом над головой, но с любимым. Брак по расчету подходит больше. Почему тогда сразу не сказал всего этого? Зачем надо придумывать различные отговорки, пытаясь убедить, что все дело в моем необычайном характере? Я ведь знала, что совсем не сахар, и жизнь со мной будет тем еще испытанием. Как и со мной. Даниэль улыбнулся, сладко целуя меня в губы, отчего те стало немного пощипывать, ведь до этого он целовал мои мокрые от слез соленые щеки. «Мне жаль, что отец создал для тебя такие условия и ограничил возврат в твой мир. Но думаю, что мы вполне можем забрать оттуда твои вещи, уведомить друзей, что у тебя все в порядке, принести в наш мир что-то нужное для тебя, если обещаешь не использовать эти вещи вне стен нашей комнаты. Все же технический и магический прогресс — разные вещи, и одно несовместимо с другим. Мы и так уже сделали исключение для твоей больницы». Кивнула. «То есть мне все же дадут фен и мою любимую плойку? Ой, как здорово! А если я попрошу у них Дайсон, супердорогущий фен, о котором мечтают многие, тоже приволокут? Ха! Вот это ширина маневра. Настроение стремительно ползло вверх. «В самом деле, не можешь ничего изменить, возглавь это. Я не могу попасть в свой мир сейчас, зато могу сделать свою жизнь здесь максимально комфортной. Можно просить о тех вещах, которые сама никогда бы не купила, потому что банально не могла позволить. Но как же стоматолог? Это все, конечно, здорово, но сомневаюсь, что у вас есть препараты от кариеса. Драконы, может, им и не болеют, а вот я точно. И не хотелось бы терять зубы из-за того, что я просто вовремя не пролечила их. Мой мужчина, теперь уже точно окончательно мой, задумался. Я не уверен, но попробую выбить для тебя посещение под контролем. Допустим, если я пойду с тобой. В этом случае, и если у тебя будут какие-то привязывающие к этому миру факторы, предположим, оставленные тут дети, возможно, отец не будет так категоричен. Фыркнула. «Ты ведь понимаешь, что это нечестно? Я себя все равно чувствую, как птица в клетке». Комок в груди постепенно растворялся. «Да, я все еще не могу вернуться в свой мир, но еще несколько часов назад я вообще думала, что это возможно только через 100 лет, когда все, кого я знаю, умрут. Сейчас же у меня появился шанс попасть туда, пусть и весьма отдаленный, нечеткий, но все же». «Я понимаю. Но это все, что я могу сделать. И не обижайся на Авриэля, что не сказал тебе. Он не мог. В отличие от меня, на нем лежит клятва службы моему отцу, которую просто невозможно нарушить». Вздохнула. «Опять эти ваши магические штучки? Ладно». Отмахнулась, ощущая, как грусть и обида постепенно заменяются предвкушением. «Это все равно не отменяет того момента, что ты просто обязан научиться пылесосить. А раз уж я теперь знаю, что портал в мой мир открыт, требую нормальный пылесос для этого. И душ. В качестве компенсации я хочу нормальный душ. Хоть сами делайте, хоть в моем мире купите, но сделайте мне душевую кабину. Это же издевательство. В тазике или этой вашей лохани мыться.